До того, как они договорились, прошло больше времени, чем могло выдержать терпение Эл. Она должна была рассказать этим знающим мужам о бродяге, о ее выборе и его способностях, и, наконец-то, они согласились с тем, что она не помогла ему на испытаниях. Так Эл узнала, что Браззавиль стал королем. Пусть и не сомневалась в этом, но подтверждение все же пришло. Пришлось также показать медальон тем, кто не знал о нем. Эл догадалась, что они действительно давно не встречались. Этот экстренный совет, покрытый тайной, как всем казалось, не укроется от владыки. Об этом заговорил ее новый знакомый в присутствии уже старого ее знакомого. Эл так их окрестила про себя, чтобы не узнавать их имен. Не очевидно, что они не могут покинуть эти священные коридоры до тех пор, пока молодая королева не вернет себе возможность двигаться. Задача трудная. «Могу ли я попросить тебя об услуге?» – спросил он у Эл. «Конечно», – кивнула она. «Нам нужна вода для напитка. Вода не из этого мира. Нам нужна вода, в которой камни не растворяются. Из другого мира», – понимающе кивнула Эл. «Я добуду. Это как дверь открыть?» Она не сдерживала улыбку, выказывала свою радость, начав подскакивать на месте, как ребенок. «Вы мне поможете. Можешь не спешить. Твой спутник не сразу доберется до обители». Он был прав, когда говорил, что стар для путешествий. «Пусть потрудится спасти ее, как потрудился ее украсть», — равнодушно заметила Эл. «Прежде чем ее лечить, нужно вернуть ей общее здоровье. На это нужно время. Мы справимся без тебя». «Ей нужно вернуть желание жить в принципе», — вздохнула Эл. «Обязательства перед тобой. Ты надеешься на брак, но будут ли они понимать друг друга так же, как понимали, будучи нищими скитальцами? Власть и достаток — это уже испытание». Перед родителями Алмейры стояла еще более сложная задача. У них чуть проще. Она любит его, а он ее. «Хочу проверить свою жестокость». Это испытание моим актерским способностям. Но я буду строга, имею право. Я потребую исполнения всех обещаний. И она улыбнулась. «А тебя кто-нибудь испытывал так же?» Спросил старый знакомый. «Еще бы. Сам владыка научил меня точно выбирать, кого я люблю. Также он научил, кому стоит помогать, а кто не стоит шевеления мысли. Поэтому ты не навещаешь четвертый мир». Навещал разок. «Закончился этот визит государственным переворотом, если не ошибаюсь», заметил новый знакомый и засмеялся. «Я привыкла, что здесь уже ничего не скроешь от смертных. Я просто расшевелила это самодовольное общество. Маленькая месть за традицию охоты во втором мире. Для лечения Алмейры потребуется много времени. Для возвращения голоса не больше месяца. А для того, чтобы вернуть ей зрение, придется идти в обитель. Надеюсь, вы дадите ей сопровождение. У меня есть причина не навещать обитель. Здесь есть сложность. Настоятель болен, поэтому сегодня его не было на совете», сказал старый знакомый. И он стал не по себе от мысли, что сегодня она могла встретить его. «Не будем загадывать вперед», сказала она. «Эл, тебе придется взять обитель под защиту. Может произойти любое событие. Мы дадим тебе несколько десятков воинов. Рядом дверь, и предсказать невозможно, какая сила явится тебе помешать. Что я могу сделать для Алмейры?» «Ты уже называешь ее Алмейрой? А она ведь этого не помнит. Пока она останется Мирой, добудь воду. А потом мы дождемся дня цветения храмового кустарника в городе Алмейре. Его цветы целебны. Нам бы лучше прошлогодние, старые цветы подошли, но жители города мало знают их силу, почти все выбрасывают». «Как ты сказал? Старые цветы? Я сейчас вернусь». Эл соскочила с кресла, исчезла в дверях, как торопливый юнец. Она едва не заблудилась в коридорах, но вернулась со своей потертой дорожной сумкой, по дороге что-то выуживая из нее. Она достала узелок тонкой ткани и, положив на колени новому знакомому, развязала его, словно там было сокровище. «Это подойдет?» – спросила она. «Я ношу их почти год. Не смогла выбросить. Это подарок. Мне их отдала прелестная девчушка, которая прислуживала как раз в храме. Лепестки до сих пор приятно пахли». Ее новый знакомый кивнул удивленно и одобрительно. «Да, ты носила их при себе целый год. Какую же силу они вобрали? Это не повредит Мире?» «Думаю, что нет. Не хочешь ждать?» «Нет, не хочу. Не хочу ждать. Принеси воду. Тогда мы начнем».